Билл Гейтс. Вильям Генри Гейтс родился в комфортабельном пригороде Сиэтла в 1955 году. Его отец был адвокатом, а мать — школьной учительницей. Гейтс заинтересовался компьютерами еще в возрасте 13 лет, когда у себя в школе Лейксайд начал писать программы на примитивном телетайпном аппарате ISR-33, подключенном к компьютеру General Electric. В 17 лет он продал свою первую программу для составления расписания и заработал $4200. Именно в Лейксайд Гейтс познакомился с Полом Алленом, который был на 2 года старше его и тоже интересовался компьютерами. «Конечно, в то время мы больше дурачились с компьютерами, как нам это казалось», признался Гейтс позднее в своей книге «Дорога в будущее» — «The Road Ahead». В 1973 году он поступил в Гарвардский университет. Там, между бессонными ночами, проведенными за покером, Гейтс разработал версию языка программирования BASIC для первых микрокомпьютеров. Через 2 года ушел из университета, чтобы полностью посвятить себя делам компании, которую они с Алленом основали. Этой компанией была Microsoft. Они купили систему QDOS — Quick and Dirty Operating System — для микрокомпьютеров, адаптировали и лицензировали ее использование для компьютерного гиганта IBM. То ли в гениальном озарении, то ли по воле судьбы, Гейтс и Аллен оставили за собой права на программу. Это была операционная система MS-DOS — Microsoft Disk Operating System, которую затем начали устанавливать на все персональные компьютеры. Гейтс, осознав потенциал программного обеспечения в грядущей компьютерной эре, решил, что Microsoft должна участвовать в большой игре. В 1986 году он успешно вывел Microsoft на NASDAQ и в 31 год, когда акции компании начали расти, стал самым молодым в мире миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние. После этого вышла операционная система Windows, и Гейтс сорвал еще больший куш. Состояние Гейтса на волне интернет-бума выросло до $144 миллиардов, но потом опускалось и до 30 миллиардов. Существуют специальные сайты, отслеживающие ежедневные изменения капитала Гейтса. Те, кто в самом начале купил 100 его акций по цене $121, теперь владеют $500 миллионов. Microsoft опоздала к началу интернет-революции, но сумела нагнать и погубить своих соперников. Первое время она отставала от компании Netscape в разработке интернет-браузера, но быстро создала Internet Explorer, который сейчас доминирует на рынке. Так же, как титаны ранней индустриализации США, например, нефтяной магнат Джон Рокфеллер, Гейтс в конце 90-х годов встретился с противодействием со стороны американского правительства в области антитрестовского законодательства. Длившаяся в течение 3,5 лет борьба заставила его уйти с поста генерального директора Microsoft, но он по-прежнему занимает должность главного разработчика структуры системы программного обеспечения и является председателем совета директоров компании. Во время антимонопольного процесса Гейтс отказывался прямо отвечать на вопросы правительственных юристов, за что судья назвал его Наполеоном. Критики считают Гейтса корпоративным хулиганом, а Microsoft называют империей зла, использующей свою монопольную власть. Между тем, Гейтс культивирует образ корпоративного визионера и филантропа. В настоящее время его благотворительный фонд является крупнейшим в мире. Гейтс много читает, играет в бридж, шахматы и гольф. Он любит прыгать через кресло и имеет привычку качаться на стуле. «Я думаю, у меня самые большие возможности для развлечения», — сказал он однажды. «Моя работа заставляет меня рисковать и все время учиться чему-то новому. Это мечта, ставшая реальностью». В 1994 году рыжеватый миллиардер в круглых очках женился на директоре по маркетингу своей компании, Мелинде Френч. У них 3 детей. Они живут на берегу озера возле Сиэтла, в построенном по их проекту особняке с бассейном, кинозалом и парковкой на 30 машин. На строительство напичканного электроникой дома ушло 7 лет и $100 миллионов. Знание – главный инструмент управления. Успех – скверный учитель. Он кружит голову, он ненадежен. Новаторство проявляют чаще всего правительства небольших государств. Если по данному поводу нет закона, то он появится. Настоящий менеджер сначала выясняет, что плохо, а уже после, что хорошо. Если в письме есть слово «увеличение», наверняка спам. Электронная почта делает иерархическую структуру организации более плоской. Ваши самые несчастные клиенты – это ваш самый главный источник для изучения. В ближайшие 10 лет бизнес изменится сильнее, чем за предыдущие 50. Бизнес – увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил. Бумажная цифра – мертвая цифра, а цифра в электронной форме способна рождать мысли и действия. В будущем на рынке останется два вида компаний – те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. По всему миру, в старых гаражах и в научных институтах вызревают новые семена конкуренции. Механизм положительной обратной связи помогает всем, а значит, нельзя почивать на лаврах, конкуренты не дремлют. Лишь крупные достижения способны убедить достаточное число людей, что усовершенствованные версии стоят их затрат. Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие 2 года, и недооцениваем изменения следующих 10 лет. Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, необходимо обеспечить им возможность общаться с другими умными людьми. В области высоких технологий перемены не редкость, и даже на ближайшее будущее нет никакой гарантии, что Windows сохранит лидерство. Важнейшие качества хорошего менеджера – решимость грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок. Самый надежный способ выделить свою компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей, это хорошо организовать работу с информацией. И хорошие, и плохие стороны технического прогресса очень важно обсуждать как можно шире, чтобы его направление определяло все общество, а не только специалисты. Посещение сайтов наших конкурентов превратилось в непременный утренний ритуал. Я и сейчас его соблюдаю. Один из компьютеров в моем кабинете используется специально для этой цели. Он настроен на циклический переход по ряду сайтов, включая принадлежащие нашим конкурентам. Я боюсь потерпеть поражение. Это совершенно точно. Каждый день, когда я прихожу в этот офис, я спрашиваю себя, мы все еще хорошо работаем? Опередил ли кто-нибудь нас? Действительно ли тот или иной продукт принимается хорошо? Что мы можем сделать еще для его усовершенствования? Огромное богатство идет рука об руку с большой ответственностью, обязательствами поделиться с обществом и обеспечить наилучшее распределение этих средств тем, кто в них нуждается.